Глава 9. Точка отсчета. На следующее утро Артур Верховцев проснулся вместе с солнцем. Едва первые лучи заглянули в комнату, он открыл глаза и потянулся. Попытался вспомнить, что ему снилось ночью, но не смог. Так крепко он спал. Артур сел на кровати и сонными глазами осмотрелся. На столе лежали телефон и конверт, поднятый на полу управления. Значит, все было реально. Значит, он снова в городе Мерт. Только сейчас Артур понял, что от усталости забыл вчера и умыться перед сном, и снять школьную одежду. Какое-то время Артур Верховцев сидел на кровати, не шевелясь. Он думал о том, как еще вчера стоял на сцене школьного актового зала и пел песню. Думал о маме и папе, которые так много работают, пока он учится. Думал о своем любимом рыжем коте Куки, который поднимает настроение. «Зачем я снова здесь?» — размышлял про себя Артур, но ответ не приходил в голову. Ангел-хранитель молчал. Впрочем, все молчали. В общежитии и за окном было очень тихо. Большинство жителей города Мерт сладко спали в своих постелях. Даже ветер не нарушал спокойствие царившего вокруг. «Ладно. Сегодня будет замечательный день. Я позволяю моему миру позаботиться обо мне», — прошептал Артур Верховцев и решительно поднялся с теплой постели. Через несколько минут он вышел из общежития и не спеша отправился прогуляться по сонному городу. Он бродил по улицам и дорожкам, иногда сворачивая на совсем крохотные тропинки, пока случайно не вышел на берег реки пространства вариантов. Волны с шумом врезались в берег и прибрежные камни, затем отступали, чтобы набрать силу, и вновь, разбегаясь, накрывали водой песчинки и траву. Артур осмотрелся. В нескольких шагах от него висел мост. Но он всегда подходил к мосту через реку пространства вариантов с одной стороны, а сейчас оказался с другой и не сразу узнал его. Артур шагнул на мост и немного смутился. Впереди он увидел очень знакомый силуэт — высокий мужчина с длинной-предлинной бородой. Сомнений не было. На мосту стоял смотритель и глядел на волны реки. Артур осторожно подошел, хотел заговорить, но смотритель опередил его. «Артур Верховцев, здравствуйте. Как вы добрались вчера?» «Здравствуйте. Нормально. Маятники только ловушки свои расставляли», — проговорил Артур и немного застенчиво опустил голову. «Маятники всегда будут устраивать ловушки. Это их любимые игры. Но вы же знаете, что нужно просто помнить об этом и играть по своим правилам». «Эх, если бы их поменьше встречалось на пути». «Если маятники встречаются вам на пути, значит, вы, по крайней мере, куда-то идете». «Верно», — задумчиво пробормотал Артур и достал из кармана конверт с привычками. «Смотритель, я кое-что нашел вчера на полу управления управлениями и под управлениями города Мерт». Смотритель взял в руки конверт, несколько секунд смотрел на него, затем не спеша открыл. На небольшом листке бумаги все так же сверкала золотистая надпись. 13 привычек. А под ней располагалась первая из них. Смотритель улыбнулся. «Конверт попал как раз по адресу. Они хотели скрыть его, но не вышло». «Как это?» «Системе невыгодно, чтобы ее элементы шли по собственному пути, поэтому некоторые знания могут скрываться, некоторые — подменяться другими, более подходящими. Но вы следуете своей дорогой, а потому мир движется вам навстречу. Это не вы нашли конверт с привычками, а он нашел вас». «Но я... Это вообще как-то случайно получилось?» «В мире нет случайностей. Даже самая большая случайность на самом деле не случайна. Раз конверт попал вам в руки, значит, так нужно», — мягко сказал смотритель. От его слов Артуру стало тепло на душе. Он вновь вспомнил, что его мир все время заботится о нем. С застывшей улыбкой на лице он, как и смотритель, принялся вглядываться в воды реки пространства вариантов, которая искрилась в утренних лучах восходящего солнца. На улице с каждой минутой становилось все светлее и светлее. Кое-где уже вовсю кричали петухи и лаяли собаки, встречая людей. Вдруг в одной из точек реки Артур ясно увидел себя, на 3 или 4 года старше. Он протер глаза, поморгал быстро-быстро и вновь посмотрел в ту точку. Все верно. Река показывала именно Артура Верховцева, только не совсем обычного. Вот он неповоротливо вылезает из машины мамы и идет по тропинке в школу. Ступает медленно и тяжело, постоянно смотря себе под ноги. Голова его опущена вниз, а спина сильно сгорблена. «Как? Как я мог стать настолько сутулым?» — в ужасе проговорил Артур и посмотрел на смотрителя. «Все, что не используется, атрофируется. Мышцы должны работать, иначе они станут слабыми и не смогут держать ни шею, ни спину», — спокойно объяснил смотритель. «Василиса нам вчера говорила про важность движения», — промямлил Артур и машинально опустил голову. «Движение — это жизнь. Вы, наверное, слышали об этом не раз». «Но я не хочу. Я не хочу быть таким, совсем не хочу», — вдруг встрепенулся Артур и с возмущением посмотрел на смотрителя. «Взгляните, молодой человек, ведь есть же и другой вариант развития событий», — тихо произнес смотритель и показал рукой влево. «Вон там. Вы быстрый и ловкий, бежите по чистой лесной тропинке. Вы же знаете, что можете выбирать». «Как? И это тоже?» «А как же? У каждого события есть причина. Есть свое начало, есть своя точка отсчета. Сегодня вы решаете не делать физические упражнения, а через несколько лет у вас проблемы со здоровьем. Или же вы решаете поддерживать свою физическую форму, и через несколько лет вы отлично выглядите и отлично чувствуете себя». «Но я не думал, что нужно делать это настолько заранее». «Мы сами выбираем вариант развития событий, ведь их бесчисленное множество. Иногда вот так заранее. В этом смысле мы заглядываем в будущее, не опускаем руки, решая, что судьба предрешена. Не готовимся всегда и везде бороться с тем, что уже свершилось, а выбираем то, что хотим увидеть в будущем. Ваша судьба действительно в ваших руках, но вам дано ее не изменять, а выбирать, не затрагивая при этом ничьих интересов, разумеется». «А ведь отец всегда напоминает мне про зарядку, да и мама тоже. Но я ленюсь в последнее время». «Жизнь человека — это цепочка причин и следствий. Одно всегда следует за другим. Любая отправная точка — это начало новой цепочки причинно-следственных связей». «Тогда пусть сегодняшняя моя пробежка, например, станет новой точкой отсчета. Я выбираю быть сильным и здоровым». «Вы уверены, молодой человек?» «Теперь точно уверен». «Это потребует от вас много усилий поначалу». «Пусть так. Зато когда войдет в привычку, усилий не потребуется». «Как знать. Может быть, все, что угодно». «Не может, если я так решу». «Мне нравится ваш настрой. Успехов вам». Смотритель с уважением посмотрел на Артура Верховцева и, попрощавшись, удалился прочь. Артур еще несколько минут постоял на мосту, вглядываясь в воды реки, пространство вариантов. Он искал себя и находил. Где-то он себе нравился, где-то нет. Окончательно решив, каким хочет быть в будущем, он в хорошем настроении отправился в общежитие. Но не пешком, а неторопливым бегом, совершив свою первую утреннюю пробежку. В центральном городском парке он встретил белую собаку Герду. Та весело завиляла хвостом при виде старого знакомого и пробежалась вместе с ним. Прохожие улыбались при встрече с бегущим Артуром. Совсем маленькие дети махали вслед юному спортсмену. А когда Артур добежал до широкой двери лимонно-желтого цвета, которую когда-то выбрал для своего дома, он неожиданно встретил Аню Волкову.